«И то правда», — согласился Бао Юй. «Я еще вчера вечером хотел тебя отпустить, но потом забыл. Можешь идти, я уже совсем здоров». Цзэдзюань принялась собирать свою постель и туалетные принадлежности. «Я видел у тебя несколько маленьких зеркальц», — заметил наблюдавший за ней Бао Юй. «Может быть, ты оставишь мне то маленькое, которое украшено цветами водяного ореха? Я положу его под подушку и всякий раз перед сном буду смотреться в него. Когда же я начну ходить, я буду носить его с собой, потому что оно маленькое и удобное». Цзэдзюань, не возражая ни слова, вынула зеркальце и отдала ему. Потом она велела отнести свои вещи и, попрощавшись со всеми служанками, возвратилась в павильон реки Сяосян. Между тем, за время болезни Бао Юя состояние Дай Юй ухудшилось, ибо она была очень расстроена и не раз плакала. Как только Цзэдзюань вернулась, Дай Юй стала подробно расспрашивать ее обо всем. И, узнав, что Бао Юй лучше, тотчас же отпустила Хупо к матушке Цзя. Вечером, когда настало время ложиться спать, Цзэдзюань, раздеваясь, как бы между прочим, сказала Дай Юй: «Бао Юй очень искренен и не умеет скрывать своих чувств. Он заболел только потому, что я ему сказала, будто мы собираемся уезжать». Дай Юй ничего не ответила. Цзэдзюань немного помолчала, но потом будто бы сама себе сказала: «Лучше нам никуда не трогаться. Здесь к нам относятся хорошо, уважают. Но не это важно. Главное, что вы выросли вместе и до мелочей узнали характер друг друга». «Что ты там бормочешь?» — рассердилась Дай Юй. «Неужели ты за эти дни не устала и тебе не хочется спать?» «Я вовсе не бормочу. Я говорю вам искренне», — с улыбкой произнесла Цзэдзюань. «Ведь уже несколько лет я забочусь о вас. Родители ваши умерли. Кому же вас любить? Ах, скорее бы старая госпожа, пока она жива, устроила вашу свадьбу. Пословица гласит: все мы под небом ходим. А вдруг со старой госпожой случится несчастье? Это задержит свадьбу на некоторое время. И тогда не сбудется то, чего вы желаете. Знатных молодых людей много, но назовите мне хоть одного, который не обзавелся бы несколькими наложницами и не смотрел сегодня на восток, а завтра на запад. Пусть его женят даже на бессмертной деве. Через несколько ночей она надоест ему. Может дойти до того, что он бросит ее и найдет себе новую женщину. Таких примеров много. Хорошо еще, если семья жены достаточно влиятельна. Что же касается вас, барышня, то тут может быть хорошо только до тех пор, пока жива ваша бабушка. Но как только ее не станет, все начнут обманывать и оскорблять вас. Поэтому я и говорю, что самое главное – преисполниться решимостью. Вы очень умный, барышня. Разве вы не знаете, что легче достать 10 000 лян серебра, чем приобрести одного верного друга? «Да эта девчонка совсем с ума сошла!» — воскликнула Дай Юй. «Только несколько дней ее не было возле меня. А в кого она превратилась? Завтра же попрошу старую госпожу, чтобы она меня избавила от тебя. Ты мне больше не нужна». «Я высказала все от чистого сердца. Но, желая обратить ваше внимание на мои слова, я отнюдь не побуждала вас делать что-нибудь дурное», — возразила Цзэдзюань. «Зачем же вы хотите докладывать об этом старой госпоже? Неужели вам доставит удовольствие, если у меня будут неприятности?» С этими словами Цзэдзюань отвернулась и легла спать. «Дай Юй!» старалась оставаться равнодушной, но слова Цзэдзюань глубоко тронули ее. И когда Цзэдзюань уснула, Дай Юй проплакала всю ночь и лишь перед самым рассветом немного задремала.